77. В театре еще больше усилились беспорядки, начавшиеся в минувшем году. Было убито не только несколько человек из народа, но также воины и центурион. Был ранен трибун преторианской когорты, когда они пытались пресечь буйство черни, обрушившееся с бранью на магистратов. Примечание 111. Зрители театральных и цирковых представлений шумно и непринужденно выражали свое одобрение или неодобрение того или иного зрелища или тех или иных актеров и гладиаторов. Среди зрителей постоянно вспыхивали на этой почве ссоры и потасовки, в которые вмешивались присутствовавшие на представлениях воинские наряды. В подобных беспорядках сохранились многочисленные свидетельства античных авторов. Неоднократно упоминают о таких бесчинствах театральной толпы и Тацит. Смотри, например, «Аналы», книга 13 и книга 14. Конец примечания. Эти волнения обсуждались в Сенате, и было вынесено предложение предоставить преторам право налагать на актеров наказание розгами. Против этого заявил протест народный трибун Гатерий Агриппа, на которого напустился сбранной речью Азинни Гал. Между тем, как Тиберий хранил молчание, оставляя Сенату эту видимость свободы. Все же протест трибуна возымел силу, так как божественный Август некогда заявил, что актеры не подлежат телесному наказанию, смотри примечание 112, и Тиберию не подобало отменять его решение. Примечание 112. Впрочем, Светоний сообщает о нескольких случаях, когда актеров подвергли телесному наказанию по распоряжению Августа. Жизнь 12 Цезарей, Август. Конец примечания. Были приняты постановления о размере жалования актерам и против разнузданности их поклонников. Из этих постановлений важнейшие, чтобы сенатор не посещал мимов у них на дому, чтобы римские всадники не толпились вокруг них в общественном месте и не встречались с ними нигде, кроме как в театре. Сверх того, преторы были наделены властью карать изгнанием распущенность зрителей.